Глава 5. Смена власти. Криолат стонал от боли. Повсюду ежесекундно что-то взрывалось. Выстрелы громыхали без остановки. На самом деле от города практически ничего не осталось. Одни сплошные дымящиеся руины. Мутанты сопротивлялись, как загнанные в угол животные, хоть у них уже не было шансов выстоять против объединенной армии людей и андроидов. Особенно, когда в противостояние включилась пришедшая с севера пятерка легендарных мехов. Синьорита, Тетрагон, Душегубка, Техничка, Спектр. Так звали героев, освободивших Криолат от гнета захватчиков. Только вот далеко не все считали их таковыми. «Какого, мать его, хрена вы поперлись в город?» Чуть ли не брызжа слюной, взревел Аделит. «Так ведь...» — потупив взгляд в пол, заговорил Тетрагон. «Что? Не слышу! Я приказывала туда соваться, а? Ответьте мне, приказывала?» «Нет», — отвернулась в сторону Душегубка. «Вот именно! А этих двух... вы нахрена сюда притащили?» «Это альфа-тестеры из Life Dream», — продолжая глядеть в сторону, проговорила гладиаторша. «Они подсказывали нам, как валить боссов. Их было больше, но в итоге выжили только эти двое». «Я, черт побери, знаю, кто они! Я спрашиваю, какого хрена они тут делают?» Разбор полетов прервала бесцеремонно открывшаяся дверь. В комнату переговоров вошел худощавый человек в звании майора. Он вскользь оглядел все помещение и остановил взгляд на Делит. «Майор Криневаль», — быстро кивнул мужчина. «Мне сказали, вы командуете всем сбродом андроидов, это так?» «Аккуратнее в выражениях, майор», — прищурилась и до того злая Делит. «А то что? Вы все равно мне ничего не сделаете», — пожал плечами мужчина в форме. «В общем, у меня нет времени с вами припираться. Завтра к утру вы должны освободить этот пункт приема беженцев. Мы сами в состоянии защитить свой народ, а вы будете лишь мешаться». «Мы поняли друг друга?» Делит резко изменилась в лице. На ее губах повисла кривая ухмылка. Она усмехнулась. «Да, майор, мы поняли друг друга. Поглядим, как долго вы продержитесь». «Вот и замечательно», — кивнул довольный собой мужчина. «И еще. Всю вашу технику, турели, оружие, а также механизированные доспехи я попрошу передать под мой полный контроль». У Делит дернулся глаз. Ухмылка моментально сползла с лица. Но ответить она ничего не успела. Майор отсалютовал ей пальцами и покинул помещение. Не передать словами, что за демонический огонь сейчас пылал внутри нее. За последнее время у нее рухнуло столько продуманных планов, что и не сосчитать. А сейчас ее и вовсе выдворяют за дверь, потому что она мешается. «Ты!» Делит перевела гневный взгляд на синьориту. «Отвечай немедленно! Куда ты спрятала ключ активации транспондера?» «Какой еще ключ?» — запнулась ошарашенная девушка. «Не беси меня, тварь! Я сейчас не в духе!» «Да я не знаю никакого...» Прошел взлом. Тело синьоры вздрогнуло и принялось неестественно выгибаться. Руки и ноги с хрустом прокрутились вокруг собственной оси. «Я... не... знаю...» — прохрипела синьорита сквозь зубы. «Слушай сюда, девочка!» — прорычала Делит. «Я в курсе, что в реале у тебя есть отец. Давай не будем его вмешивать в наши дела, а? Ты же переживаешь за его здоровье, верно?» «Но я правда ничего не знаю ни о каком ключе!» — выкрикнула та. Внезапно дверь вновь раскрылась. Бедная синьора грохнулась на пол. «Ой, прошу прощения, вы заняты?» — извинился заглянувший в комнату фантом с ником Шум. «Я подожду». «Ничего, заходи», — махнула Делит головой. «Разузнал, что я просила?» «Да, разузнал». «Класс. А эту?» — она указала на синьориту. «Запереть в камере живо. Я с ней позднее договорю». Немного помедлив, Делит кивнула в сторону технички и спектра. «И этих тоже с ней. Я еще не решила, что с ними делать». «Есть», — нехотя подчинилась Душегубка. Копеечка укладывала Лисе спать, потому как детское время уже давно прошло. Криолат и базу Манцеллы медленно затягивали сумерки, как вдруг дверь в комнату раскрылась. «Там это...» — заговорил остановившийся в проеме страж-блок. «Короче, снова какая-то людская делегация на транспортнике летит. Грур приглашает Лисси поприсутствовать на переговорах». «Эх, опять без меня ничего не могут», — с некоторой важностью заметила девочка. «Хорошо, мы сейчас подойдем». Страж кивнул и удалился. Копеечка недовольно буркнула. Прилетевшим оказалась не делегация, а всего лишь один человек. Капитан Пер, как он представился. Грур встретил его на посадочной площадке. «И с чем пожаловали, капитан?» — осторожно спросил фантом, сканируя Пера взглядом. Это был коренастый и мускулистый мужчина средних лет. Солдатская выправка, цепкий и тяжелый взгляд. Было видно, что он не любил отсиживаться в тылах, а рвался в бой в первых рядах, ведя бойцов за собой. Об этом свидетельствовал глубокий, немного рваный и еще не затянувшийся порез во всю щеку, оставленный, скорее всего, острым когтем. «Меня отправили проверить, осталось ли у вас что-то из техники?» Говорил он медленнее обычного. Было видно, что из-за раны каждое произнесенное слово доставляет ему боль. «Мы отдали вам все танки», — соврал Грур, поймав на себе прищуренный взгляд Лисси. «Я все равно должен проверить», — спокойно отозвался капитан, а затем жестом попросил проводить его и показать базу. Груру ничего не оставалось, как подчиниться. Всю экскурсию капитан не проронил ни слова, так что гуляющая с ними Лисси успела заскучать. Больше всего Грур нервничал, когда они входили на завод по производству танков. Там их встретил предатель-стрелец. Он со скучающим видом сидел на куче стальных коробок. Увидев гостей, техник кивком поздоровался и продолжил беззаботно болтать ногой. Давно уже на заводе не было так тихо. Ни один конвейер не работал. Все словно умерло. Ни одной детали от танков даже видно не было. Грур с капитаном обошли весь завод по кругу и отправились на выход. «Убедились, капитан?» — спросил Грур, когда они вернулись к посадочной площадке. «Да», — коротко ответил тот. «Напишу в рапорте, что здесь ничего нет». «Благодарствую», — кивнул Грур. «Еще один вопрос», — поднял взгляд мужчина. «Кроме этой девочки, еще люди у вас есть?» «Нет». «Хорошо, я забираю ее с собой». «Она здесь по собственной воле», — с некоторым нажимом проговорил Грур. «Неважно. Я не могу оставить ее среди машин». «Нет, она останется с нами», — встала перед Лисси Копеечка. «Не усугубляйте ситуацию», — тяжело вздохнул Пер. «Эй, капитан!» — внезапно появилась рядом Бетти, заставив мужчину вздрогнуть и инстинктивно схватить рукоять пистолета. «С самого вашего прилета меня мучает один очень серьезный вопрос». Она сделала паузу, внимательно вглядываясь в лицо капитана. «Вы когда пьете, у вас ничего не выливается?» Пер продолжал глядеть на нее, не моргая и не выпуская из руки пистолета. «Нет, я серьезно», — нахмурилась девушка. «Это же, наверное, капец как сложно. Приходится голову в другую сторону наклонять, чтобы не выплеснулось». У капитана отсутствовало всякое чувство юмора, потому он вновь перевел взгляд на Лисси. «Она идет со мной». «Не-а», — Бетти переместилась между ними. «Она остается с нами». Мужчина все же вытащил пистолет из кобуры и направил его на фантомку. «Не смей вставать на моем пути», — прорычал он, морщась от боли. «А то что ты сделаешь? В щеку выдохнешь», — продолжала провоцировать Бетти. Раздался выстрел, но фантомка успела закрыть лицо рукой. «Обычный пистолет? Серьезно?» — усмехнулась она, разглядывая застрявшую в ладони пулю. «Не очень-то ты приготовился к встрече с андроидами, товарищ капитан». Лицо Пера перекосило от злости, но ничего более говорить он не стал, лишь вернулся в транспортник и через несколько мгновений покинул территорию андроидов. «А если бы это был какой-то необычный пистолет?» — с ноткой осуждения спросил Грур. «Да пофиг», — пожала плечами Бетти. «Главное наше солнышко защитить, правда же?» Она опустилась перед девочкой и потрепала ее за щечки. Лисси рассмеялась и чуть было играючи не цапнула фантомку за нос. «Командир, еще один аэр приближается!» — крикнул со смотровой вышки дозорный. «Да что ж ты будешь делать?» — тихо выругался Грур. «Не людской, это наши, командир!» «Наши?» — удивился Грур. «Все наши давно на базе!» Но дозорный не ошибся. Из приземлившегося аэро вышли два андроида — Декодер и Роззи. И настроены они были более-менее дружелюбно. «Приветствую, детектив!» — кивнул Грур. «Чем обязаны?» «Мы видели ваш конфликт с тем капитаном», — заговорил Дек. «В этот раз он закончился без смертей, но вы же сами понимаете, что люди вернутся». «Да», — нехотя признался Фантом. «Скорее всего, они бросят сюда отряд, который сравняет всю вашу базу с землей, а вы не сможете ничего сделать благодаря запрету системы». «И что же ты предлагаешь?» — развел руками командир. «Мы нашли кое-что». Декодер с Рози переглянулись. То, что заставит людей считаться с нами. Уравновесит шансы, так сказать, если дело дойдет до вооруженного конфликта. «А вот это уже интересно», — хмыкнул Грур. «Идемте в штаб. Расскажите все подробнее». «Мы пока уложим малышку спать и присоединимся», — весело кивнула Бетти. «Правда же, радость ты моя? Пойдем, баиньки?» «Пойдем», — счастливо кивнула Лисси. Мы шли по подземным туннелям довольно долго. Кукримилия успела мне дорассказать историю образования мутантского общества. Итак, в прошлый раз все закончилось тем, что всем была охота жрать. Подземные жители плюнули на все и бросились охотиться. Так возникло первое поселение обожравшихся светящихся грибов людей-мутантов. Поселение росло, развивалось. И вот как-то раз одна из групп охотников наткнулась на... Они даже сами не поняли, что это было. «Какое-то здоровое, как же это у вас называется, помещение, вот», — размахивая руками, увлеченно рассказывала Кукримилия. «А посередине дерево. Но не обычное дерево, а какое-то странное. А вокруг него столько зубастых тварей. Я тогда еще подумала, что нас точно сожрут». «Так постой. То есть ты тоже была в той группе?» «Ну да, что?» — не поняла она моего удивления. «Но это когда было? Лет 100 назад?» «Ну да, где-то так». «Тебе лет 20 на вид». «Ага, в тот момент столько и было. Ты погоди, не дослушал же. Эти твари так резко нас окружили, что мы и сделать ничего не успели. Ну и все, приготовились помирать. И вдруг помещение как заговорит. «Хотите обрести бессмертие?» — говорит. «Или умрете страшной смертью?» «Прям помещение заговорило?» «Да, да, представляешь? Или, может, дерево, я не поняла. Но не монстры же, верно?» «И вы согласились, я так понимаю?» «Точно. А куда нам еще было деваться? Первым обрести бессмертие вызвался наш старший, Харадрис. Древо схватило его своими ветвями и поглотило. Прям впихнуло в себя наполовину. Такое зрелище было, ух! Вот так с тех самых пор он стал наполовину древом, наполовину человеком. А потом пришла и наша очередь». «Вы тоже слились с древом?» — поддержал я беседу, потому как девушка почему-то замолкла. «А, да, тоже», — отвлеклась Кукримили от каких-то своих грустных мыслей. «Но нас оно поглотило полностью. А после выдало нам тела, которые являются лишь копиями оригинала. Но об этом я тебе уже рассказывала». «Да уж», — вздохнул я. «Непростая у тебя судьба. И у твоих близняшек». «Ага». Она тоже вздохнула. «Иногда бывает не просто принять, что ты — это и не ты вовсе, а лишь часть тебя самого, давно уже умершего». «Да уж сама не поняла, что сказала», — усмехнулась она. «Ладно, не грусти», — коснулся я ее плеча. «Ты все равно одна единственная с такими потрясающими крыльями и рожками. Других таких точно нет». «Откуда ты знаешь?» — заулыбалась девушка. «Я же машина. Я все знаю». Кукримилия как-то радостно фыркнула. Даже не знаю, что это могло значить, но настроение у нее явно улучшилось. «Мы почти пришли», — зазывающе она махнула рукой и легкой трусцой побежала вперед. А впереди был тупик. «Идем, идем», — вновь помахала девушка. Я хотел было предупредить ее, что она сейчас себе нос разобьет, как вдруг стена перед ней плавно распахнулась, подобно шторке. Я слегка офигел от такого поворота. «Это что, блин, за магия такая?» Осторожно я подошел к той же самой стене, но ничего не произошло. прикоснулся к ней. Стена как стена. Голограмм никаких нет. «Ну ты где?» — вынырнула оттуда голова суккубы. «Как тут пройти-то?» — развел я руками. Девушка цокнула языком, схватила меня за руку и втащила в стену за собой. Вынырнув с противоположной стороны, я обалдел еще больше. Представшая перед моими глазами картина напрочь лишила меня дара речи. «Красиво, да?» — засияла лучезарной улыбкой Кукремилия, оглядывая вместе со мной город мутантов. «Красиво», — только и смог произнести я. Передо мной раскрывалась неимоверно огромная, даже не знаю, пещера, наверное. Хотя ее сложно так назвать. Все широкое пространство занимали ветвящиеся здоровые корни какого-то дерева. Только корни эти были каменные, будто мутанты специально выточили их так из окружающих скал. Внутри корней виднелись строения. Окна, в которых горел синеватый свет, арки входных дверей, красиво расписанные необычными символами, мосты, переброшенные между отдельными витками корней. Повсюду ниспадали могучие водопады, олицетворяющие силу и дарующие жизнь городу. Меня смутил тот факт, что падали они гораздо медленнее, чем должны. Ну, точнее, медленнее, чем падает стандартная вода. Словно их замедлили раза в три каким-то неведомым образом. Магия не иначе. В каменных стенах и особенно на потолке горели яркие голубые кристаллы, освещающие все это мистическое великолепие. А еще тут повсюду летали бестелесные прозрачные медузы, также источающие свет. У них были шарообразная голова, плавники и небольшие отростки щупальца. Но я так и не понял, каким образом они держатся в воздухе и летают. В центре города виднелась просторная площадь со статуей женщины посередине. Я приблизил изображение, чтобы лучше ее рассмотреть. Это была очень красивая статуя, почти что живая. Женщина сидела, подогнув под себя ноги. Руки ее скрещивались на груди, глаза закрыты, а голова опущена вниз. Волосы струились по плечам, подобно окружающим водопадам. Женщина по-доброму улыбалась. «Кто это?» — спросил я. Кукремилия проследила за моим взглядом и охотно ответила: «Проводница. Но мы еще называем ее богиней. Все это было создано лишь благодаря ей. Все мы живем лишь благодаря ей. Она следит за нами, помогает и направляет. В каждом нашем городе существует алтарь в ее честь. К нему я тебя и веду. Там ты сможешь пообщаться с богиней». «Прям пообщаться? Серьезно?» — недоверчиво спросил я. «Прям да. Идем скорее». Девушка побежала по тропинке, спускающейся вниз и ведущей к мосту, который, в свою очередь, вел в город. Я последовал за ней. Меня никак не покидало напряжение от чувства опасности. Еще издали я смог разглядеть, что в городе кипит жизнь. В окнах то загораются, то гаснут огни. По площади и мостам гуляют мутанты. Вместе с ними прям там же бродят разнообразные подземные твари. Но не как злобные звери, а как и домашние питомцы. И ведь все они могут на меня наброситься, если я вдруг как-то не так поговорю с их богиней. Стремненько. Нас заметила стража города. Перед мостом кучковалось шестеро укрепленных тяжелыми панцирями бойцов. «Эй, подруга, как-то они на нас недобро смотрят», — догнал я Кукремилию. «Ты уверена, что не кинутся?» «Не уверена», — с хитринкой улыбнулась она. «Но богиня должна была их предупредить». Арасиэль, один из трех великих защитников города мутантов, еще издали заметил непрошенных гостей. Точнее, одного гостя, машину которого вела прямо к городу его знакомая Кукремилия. Такая непривычная картина смутила мужчину. Он взмыл в воздух на белоснежных крыльях и подлетел ближе, приземлившись на специальную дозорную платформу, прикрепленную к свисающему сталактиту. Мостовая стража тоже увидела подозрительную парочку и уже занимала боевые позиции. «Что она задумала?» — пронеслась мысль в голове Арасиэля. «Ведь знает же, что приводить чужаков в город запрещено и карается вечным изгнанием». Глаза защитника переливались золотистым свечением в темноте. Он так пристально следил за неприятелем, словно боялся пропустить самое малейшее его телодвижение. Между стражей и врагом оставалось не более 50 шагов. Вдруг робот резко поднял глаза, и их взгляды с Рассиэлем пересеклись. «Как он меня обнаружил?» — отпрянул назад защитник. «Проклятье!» Но эффект внезапности оказался рассеян, так что Арасиэлю не осталось ничего другого, как покинуть свое убежище и спуститься вниз. Расправив свои широкие крылья, мутант очень точно приземлился между стражей и шагающей к ним парочке. «Зачем?» — тяжелым тоном спросил он у Кукримилии, не дав ей заговорить первой. «Зачем ты его сюда притащила? Теперь тебя ждет изгнание, и в этот раз я тебя уже никак не смогу спасти!» Заметив спускающегося к нам ангела, Кукримилия засияла от радости Аки солнышко. Но стоило ему приземлиться, как он бесцеремонно на нее наехал, моментально развеяв все ее свечение. «Так ведь... разве...» — запинаясь, заговорила она. «Богиня же... она вас не предупредила?» «Нет, она ни о чем не предупреждала!» Ангел был мутантом из класса светлячков, то бишь самым неприятным. Его глаза и прожилки на теле угрожающе излучали золотистое сияние. К тому же он явно числился не в рядовых, потому как его тяжелые костяные доспехи были сравнимы с доспехами Карубака, главаря той орды, что напала на Криолат. Такого хрен пробьешь, а вот он испепелить сможет кого угодно. «Но как так?» В голосе Кукримилии послышались панические нотки. «Богиня сама мне сказала привести этого робота к ней. Я выполняла ее приказ». «Ты совсем умом тронулась, дурочка?» Светящиеся глаза ангела прищурились. «Проводница не могла такого сказать. Она всегда была против машин, тебе ли не знать. Отойди в сторону и дай мне его прикончить. Твою судьбу решим позже». «Нет!» Девушка продолжила закрывать меня собой, но теперь еще и раскрыв свои перепончатые крылья. «Мне богиня так сказала. Я слышала ее голос. Это точно была она!» Ангел загорелся еще ярче. Стражники обступили нас полукругом. «Так-так, все, кукушечка, не усугубляй ситуацию». Я провел рукой по ее крылу, отчего она вздрогнула и поежилась. «У них тут еще в засаде семеро сидят». Обвел я взглядом свисающие сталактиты, сквозь которые просматривались тепловые метки. «Будет неприятно, если ты просто так потеряешь столько набранных мутагенов». «Что ты сказал?» — нахмурился ангел. Мне показалось, что он удивился, но чему именно? И тут произошло нечто, чего я не мог предусмотреть. Ангел вспыхнул, сосредоточив энергию в руках. Я на инстинктах дернул Кукримилию назад, закрыв и себя, и ее звездой. Но мутант пальнул вовсе не по нам. Он рубанул двумя тепловыми лучами из рук, повисящим над нами сталактитом. «Хремки!» — крикнул он, генерируя новый заряд. «Бежим!» — схватила меня за руку кукушка и потянула назад. Семеро тепловых меток, что я заметил ранее, рухнули на землю и набросились на мутантов. Я не смог их толком разглядеть, но эти твари были похожи на горилл с четырьмя руками и мощными задними лапами. Мы с Кукой отбежали и спрятались за скальным образованием, а когда выглянули из-за укрытия, все уже было кончено. Твари разделались со всеми мутантами, включая ангела, подхватили их тела и резво поскакали по отвесной стене вдаль. А вскоре и вовсе скрылись в одной из расщелин. «Нет, нет, нет, нет», — зашептала Кукримилия, покинув укрытие и продолжая смотреть в сторону убежавших горилл. Она схватилась за голову и принялась ходить туда-сюда. «Думай, думай, дурочка, надо что-то придумать». «Эй, не хочешь пояснить, что тут только что произошло?» — окликнул ее я. «Проклятые Раване!» — девушка выплюнула фразу так, словно сматерилась. «Они забрали Арасиэля и его мостовую стражу. Надо их спасти, пока... пока...» Она прикрыла ладонью рот, будто боялась произнести следующее слово. «Пока что?» — настойчиво спросил я. «Пока их не превратили в таких же...» — прошептала Кукримилия. «Таких же? Кто это вообще такие?» «Раване. Одичалые. Пристрастившиеся к мутагенам. Когда-то они жили среди нас, но потом отвернулись от богини и ушли, а теперь где-то прячутся и изредка нападают. Они долго мутировали, пока не стали... вот такими». Девушка указала рукой в сторону убежавших тварей. Как тут у вас весело, оказывается. А почему тогда они нас не забрали? Их было всего семеро. Было бы больше, забрали бы. Одну жертву в одни руки, понятно. Так и что будем делать? К богине, я так понимаю, мы уже не идем. Наш разговор прервали звуки хлопающих крыльев. Секунду спустя неподалеку приземлились несколько мутантов-гарпий. По мосту со стороны города бежал еще отряд бойцов. «Вы двое!» — рухнула на землю мутантка с черно-белым оперением. «Владычица желает вас видеть!» В ее руке мелькнул ошейник, который она протянула мне. «Ну уж нет», — опустил я голову, взглянув на нее из-под лобья. «Он сломан. Он не будет атаковать», — вновь вступилась за меня Кукримилия. Властный взгляд женщины еще какое-то время посверлил меня, но потом она все-таки сдалась. «Ладно. Если что, ты за него отвечаешь», — перевела она глаза на кукушку. «Все, живо, пошли», — махнула она пернатой головой. «Владычица не любит ждать».